Всю дорогу от Москвы до Вологды, а там километров 70 до Кириллова, Сашка изучала словарь блатного жаргона. Оказалось, напрасно. Именно этой стороной своей подготовки ей блеснуть не пришлось.